27. Соучастие и сочувствие сына были необходимы Толкину. «Неделя выдалась на удивление интересная», — писал он Кристоферу 6 октября 1944 года. «Сам знаешь, как нежданно-негаданно, обнаружив в кармане давно позабытый шиллинг, начинаешь чувствовать себя едва ли не богатеем, даже если в тот момент и не на мели. Это я вовсе не о том, что заработал около 51 фунта на возне с кадетами во время каникул, хотя и это неплохо. Я про то, что у меня в запасе целая неделя, и триместр начинается не сегодня, а лишь на следующей неделе. При одной этой мысли испытываю чудесное, пусть и безосновательное, за него мне еще придется расплачиваться, ощущение свободы». Во вторник в полдень заглянул в птичку с младенцем вместе с Уильямсом. К вящему моему удивлению обнаружили внутри Джека и Уорни. Так друзья называли Клайва Льюиса и его брата Уоррена. Эти двое уже устроились за столиком. Сейчас пиво уже не в дефиците, так что пабы вновь сделались почти пригодны для обитания. Мы увлеченно беседовали, хотя ровным счетом ничего не помню из нашей беседы, и тут я приметил в уголке паба высокого сухопарого чужака, наполовину в хаке, наполовину в штатском, в широкополой шляпе с живым взглядом и кучковатым носом. Остальные сидели к нему спиной, но я-то по его глазам видел, что наш разговор его явно занимает. Причем это необычное страдальческое изумление британской и американской публики, оказавшейся в пабе рядом с Льюисами и со мной. Прямо как непоседа в горцующем пони, правда, ужасно похоже. И тут нежданно-негаданно он сам вмешался в беседу, подхватил какую-то реплику насчет Вордсворта с пристранным, ни на что не похожим акцентом. Ну а спустя несколько секунд выяснилось, что это Рой Кэмпбелл, автор «Цветущей винтовки» и «Пламенеющей черепахи». Немая сцена. Тем более, что КСЛ не так давно опубликовал на него язвительный пасквиль в Oxford Magazine, а его вырезальщики ни одного печатного издания не пропустят. После этого все завертелось стремительно и бурно, и на ланч я опоздал. Приятно, пожалуй, было обнаружить, что Рой Кэмпбелл в Оксфорд приехал главным образом за тем, чтобы познакомиться с Льюисом и со мной. Мы договорились встретиться в четверг, то есть вчера вечером. Если бы я только запомнил все то, о чем вчера мы говорили в комнате у КСЛ, этого бы на несколько авиаписем хватило. КСЛ воздал должное портвейну и сделался слегка агрессивен. Настоял на том, чтобы еще раз зачитать вслух свой пасквиль, а РК над ним хохотал. Но главным образом мы довольствовались тем, что слушали гостя. Вот окно в большой мир. И при этом сам он себе, Кэмпбелл, человек мягкий, скромный, сострадательный. Больше всего потрясло меня то, что этот умудренного вида потрепанный войной непоседа, прихрамывающий от недавних ран, на 9 лет меня младше. И я, возможно, знавал его еще подростком. Он жил в Оксфорде, когда мы жили на Пьюзи-стрит, снимали квартиру на пару с композитором Уолтоном, общались с Эрпом, родоначальником Олухов, и с Чайльдом Уильфридом, твоим крестным, чьи работы он ставит весьма высоко. А с тех пор он столько всего совершил, что просто описанию не поддается. Вот вам отпрыск протестантского ольстерского семейства, обосновавшегося в свое время в Южной Африке. Он обратился в католицизм после того, как укрывал в Барселоне отцов кармелитов. Все напрасно. Их схватили и безжалостно убили, а РК едва не поплатился собственной жизнью, но спас архивы кармелитов из горящей библиотеки и пронес их через всю, так сказать, коммунистическую страну. Он бегло говорит по-испански, был профессиональным тореадором. Как ты знаешь, потом он всю войну сражался на стороне Франко и, помимо всего прочего, оказался в авангарде отряда, который выдворил красных из Малаги так быстро, что их генерал, Вильяльба, кажется, даже награбленную добычу унести не смог. Оставил на столе руку святой Терезы вместе со всеми драгоценностями. РК много интересного порассказал о ситуации на Гибралтаре со времен войны в Испании. При этом он истинный патриот и сражается в британской армии. Жаль, я не запомнила половины всех его историй про поэтов, музыкантов и тому подобной публики, от Питера Уорлока до Олдоса Хаксли. А больше всего мне понравилась байка про грязнулю Эпстайна, скульптора, про то, как он с ним подрался и на неделю уложил в госпиталь. Однако ж передать впечатление от личности столь незаурядной, он и солдат, и поэт, и новообращенный христианин, просто невозможно. Как не похож он на так называемых левых, на этих вояк в вельветовых штанах, что бежали в Америку, в их числе Оден, который недавно со своими дружками добился от городского совета Бирмингема запрета на книги Роя Кэмпбелла. Из Модлина мы разошлись уже за полночь. Я прошел вместе с РК до Боумонт-стрит. Перед этим Льюис удивил нас. Он, отлично зная, что все коммунисты лжецы и клеветники, свято верит всему, что говорят против Франко, и ничему в его пользу. Даже открытая речь Черчилля в парламенте нисколько Льюиса не поколебала. Он чтит святое причастие и при этом восхищается монахинями. Если засадить в тюрьму лютеранина, он сразу под ружье встает. А вот если перебить католических священников, он в это попросту не поверит. Думает, наверное, про себя, что святые отцы сами напросились. Впрочем, РК слегка его встряхнул. «Ты будь добр. Болтай о пустяках и дальше. Письма, они ведь не обязательно про внешние события, хотя любые подробности всячески приветствуются. То, что ты думаешь про себя, тоже не менее важно. Рождество, гудение пчел и все такое прочее. И с какой стати ты полагаешь, будто твоя встреча с химиком-ботаником не стоит упоминания? Просто взять в толк не могу. По-моему, так это была прелюбопытная встреча. На самом-то деле страшны и невыносимы вовсе не люди, пусть даже дурные, и не то, что к людям отношения не имеет, например, погода, а создание рук человеческих. Если бы Рагнарёк, война, знаменующая конец мира в скандинавской мифологии, выжег все трущобы и газовые заводы и обветшалые гаражи и освещенные дуговыми лампами бесконечные пригороды, то спокойно мог бы заодно и все произведения искусства спалить. Я бы с удовольствием вернулся к деревьям. Примечание. Письмо Кристофору Толкину. 6 октября 1944 года. Письма. Письмо 83. Конец примечания.